Глаза Туцзе и Чжотянь покраснели. Они были готовы потерять контроль над собой. Именно в этот момент поблизости раздался голос Туши Суня. «Мо, Цзе, Тянь, не вмешивайтесь. Великий командир действительно мужественный», — улыбнулся Лянь Дон. «Отец», — воскликнул Тумо. «Старик Хань, старик Кан, пожалуйста, не вините нас в том, что мы так жестоки. Мы на самом деле не можем помочь вам», — раздался голос Туши Суня. «Даже если мы отпустим вас, вы не сможете покинуть оружейный город живыми. Это не значит, что мы отказываемся помочь, ведь все бесполезно, что бы мы ни делали. Лянь Дон, сделай это быстро. Не волнуйтесь, великий командир, я знаю, что делать. Безусловно, они не будут страдать», — ответил Лянь Дон. Он поднял копье, темно-зеленый свет стремительно охватил лезвие. «Мальчик, я нашел тех, на кого ты просил обратить внимание, но кое-кто вот-вот умрет», — говорила душа Сюли, пока Цинле спускался к подножью. В его голове появилась четкая картина, где Хань Цинжуя, Хань Фэня и Кан Чжи готовились убить. «Я знаю человека с копьем», — закричал Цинле. «Хе-хе, я не буду делать все сам. Если хочешь спасти их, я могу отнести тебя туда», — сказал Сюли. «Тогда отправь меня прямо сейчас», — сердито воскликнул Цинле. «Хорошо». Под ногами Цинле из ниоткуда появилась лужа крови, обернувшая его коконом и затянувшая его под землю. Вдруг он почувствовал слабость. Он ясно ощущал, что кровавый кокон стремительно несет его под землей. Хань Цинжуй, Хань Юй и Кан Чжи смотрели на свет, обволакивающий копье, и на Лянь Дона, бойца завершенного мира. Они хорошо знали, что не смогут добраться до оружейной секты. Этого они не переживут. «Отец», — взвыл Туцзе, — «держите его», — раздался голос Туши Суня. Боец темного зала, стоящий рядом с Туцзе, схватил его за плечи, не давая сделать даже шаг. «Тянь, я не позволю им действовать безрассудно», — снова сказал Туши Сунь. Другой боец схватил и Чжо Тянь. Она могла лишь смотреть, как Кан Хи и Хань Фэн, обливаясь слезами, идут навстречу смерти. Они не могли ничего сделать. Именно в этот момент перед ними появился Цинле, под которым темнела лужа крови, прямо между Лянь Доном и Хань Цинжуем. Кровавая лужа мгновенно впиталась в землю. «Цинле! Цинле! Цинле!» Все в потрясении кричали. Глава 230. Туши Сун. Сначала на поверхности земли появилась кровавая лужа, а затем и сам Цинле. Он стоял между Лянь Доном и Хань Цинжуем. «Цинле! Туцзе! Чжо Тянь!» Кан Чжи и Хань Фэн закричали, заметив его внезапное появление. «Цинле, это ты?» «Похоже, слухи были правдивыми», — пораженно сказал Хань Цинжуй. «Мастер оружейной секты, хе-хе, вот и встретились», — улыбнулся Лянь Дон. «Если я захвачу тебя в плен, то мастер зала щедро наградит меня». Он взмахнул копьем, и зеленые ленты приготовились опутать Цинле по рукам и ногам. «Цинле, что ты здесь делаешь?» — быстро спросила Чжо Тянь. «Господин Ту, вы хотите, чтобы здесь все умерли?» — строго крикнул Цинле Туши Суня. На его пальце сверкнуло кольцо пространства, и в его ладони появилась бомба глубинного уничтожения. От железного шара размером с кулак, окруженного темно-синими молниями, доносился глухой рокот грома. Неистовствующая энергия, заключенная в шаре, заставляла воздух колыхаться. «Лянь Дон, стой!» — глухо воскликнул Туши Сунь. «Командир, вы хотите нарушить приказ мастера зала?» — нахмурился Лянь Дон. Из каменного дома, расположенного неподалеку, вышел внушительный человек. На левой щеке начинался длинный узкий шрам, заканчивающийся на толстой шее, делающий вид человека невероятно жестоким. Этим человеком был Туши Сунь, великий командир, подчиненный мастера второго зала Цао Сюаньжу. Также он основал павильон туманности и стал отцом Тумо и Туцзе. Цинле слышал о нем, когда был в павильоне туманности. Однажды он даже видел его, после чего восхищался им, словно идолом. Теперь он видел, как основатель павильона туманности, глядя на него, стоит возле Лянь Дона. «Если не хочешь умереть, то слушай меня», — Туши Сунь кинул взгляд на Лянь Дона. Лицо Лянь Дона искривилось. «Великий командир, мастер зала поручил мне выполнить это лично. Я сам все объясню мастеру зала». Теперь Туши Сунь смотрел на Цинле, точнее, на железный шар в его ладони, а его выражение лица становилось все серьезнее. Он скорбно спросил: «Этим ты ранил кровавую тень?» Цинле кивнул. Туши Сунь задумался, а затем сказал: «Забирай старину Ханя со стариной Канем и уходи, сейчас же». «Мастер», — мягко воскликнули Хань Цинжу и Кан Хи. Туши Сунь замахал руками и нахмурился. «Это больше не имеет со мной ничего общего. Цин Ле спас вас от смерти. Если бы не оружие в его руке, вы были бы мертвы, а я больше не ценю наши прежние отношения, так что вам ни за что меня благодарить. Дядя Хань, пойдем. Сжав в кулаке бомбу глубинного уничтожения, он развернулся и направился к оружейной секте. Хань Цинжуй и группа Канчжи последовали за ним. Время от времени они оборачивались, чтобы посмотреть на отца и сыновей, Ту Шисуня, Ту Мо и Ту Цзе. Их взгляды было сложно описать. «Я сообщу об этом мастеру зала», — холодно фыркнул Лянь Дон. Шрам на лице Ту Шисуня искривился. Развернувшись, он стремительно схватил Лянь Дона за шею. Ухватив его за горло, он поднял его в воздух. «Не люблю людей, которые мне угрожают», — он холодно хмыкнул, глядя Лянь Дону в глаза. «Отец, дядя Ту, великий командир», — лица Ту Мо, Ту Цзе, Чжо Тянь и других бойцов темного зала перекосились. Лянь Дон четко исполнял приказы Цао Сюаньжу. Именно из-за этого он присоединился к группе Ту Мо. Ту Шисунь был сильным командиром, однако он был и подчиненным Цао Сюаньжу. Разве может он так поступать с Лянь Доном? Даже Ту Мо встревожился. «Великий командир, что вы делаете? Как вы смеете так поступать со мной? Мастер зала рассмотрит этот вопрос». Лянь Дон был бесстрашен. Его лицо побагровело, но он до сих продолжал угрожать. Он знал, что Ту Шисунь не сможет причинить ему вред. Ту Шисунь не мог сделать это никоим образом. Именно поэтому он с такой уверенностью кричал на него. «Великий командир, вы не должны действовать безрассудно». Остальные бойцы темного зала кричали, пытаясь хоть как-то убедить его. «Хаэм, ты действительно осмелишься убить меня?» Холодно смеялся Лянь Дон. «Как ты смеешь так ко мне относиться? Ты веришь, что Ту Мо и Ту Цзе останутся живы? Веришь, что всю твою семью не вырежут до последнего человека? Ты посмеешь меня убить? Почему нет?» Ухмыльнулся Ту Шисунь и усилил хватку. Раздался хруст. Лянь Дон, который только что сурово угрожал ему, неестественно свесил голову. В его взгляде по-прежнему было недоверие. Даже в последнюю секунду он верил, что Ту Шисунь не посмеет убить его. «Великий командир, господи, как вы могли так поступить? Отец, ты, дядя Ту». Ту Шисунь холодно хмыкнул и небрежно отбросил труп Лянь Дона прочь. С жестоким лицом он сказал: «Не произноси его имя. Даже если сам Цао Сюаньжуй посмеет угрожать моему сыну, то я убью и его». Когда он сказал это, бойцы темного зала притихли, как мыши. Все думали, что Ту Шисунь сошел с ума. Даже Ту Мо, Ту Цзе и Чжо Тянь думали о том же. Все знали, что Ту Шисунь невероятно жесток. Все знали, что его методы безжалостны и бесчеловечны. Все знали, как он ужасен в приступе безумия. Но лучше всего они знали, что Ту Шисунь не был глупцом. И Ту Шисунь явно не был сумасшедшим. Юань Цань умер, и одно место мастера темного зала свободно. «Конечно же, я стану новым мастером зала». Выражение лица Ту Шисуня было диким, он глухо воскликнул. «Меня не остановит даже Цао Сюаньжуй». Толпа вздрогнула, услышав это. На углу улицы Цин Ле вдруг остановился и посмотрел на Хань Цинжуя и остальных. «Дядя Хань, Кан Чжи, Хань Фэн и дядя Кан, вы вернетесь в секту первыми. Давайте, вперед», — приказал Хань Цинжуй. Увидев ворота секты, они с облегчением вздохнули. «Цин Ле», — вздохнул Хань Цинжуй. «Как ты попал в оружейную секту?» — спросил Кан Чжи. «У меня нет времени на объяснение. Я привел вас сюда, чтобы вы жили», достав глаз холод. Цин Ле сказал Кан Чжи и Хань Фэню: «Идите ко мне, возьмите меня за плечи». Блестящий свет, хлынувший из глаза холода, охватил троих человек. Под пристальными взглядами Хань Цинжуя и Кан Хи, тела Цин Ле, Кан Чжи и Хань Фэня становились прозрачными, а в итоге исчезли совсем. Хань Цинжуя и Кан Хи были глубоко поражены. Спустя несколько минут Цин Ле появился и сказал: «Дядя Хань, дядя Кан, теперь ваша очередь, возьмите меня за плечи». Оба радостно выполнили приказ. Через секунду Хань Цинжуй, Кан Хи, Кан Чжи и Хань Фэн были в герметичном хрустальном доме, покрывшемся инеем. Цин Ле построил этот дом специально, чтобы укрыть в нем людей. Дом располагался в укромном месте ледяного мира и был абсолютно герметичным. Отсюда они не могли видеть древних хищников, запечатанных во льдах. Без его помощи никто из них не мог покинуть это место. Он соблюдал осторожность, он не хотел, чтобы кто-то узнал про мир под одиночным хребтом. Он беспокоился, что может случайно выдать секреты этого места. Его тревожило, что древние звери могут вырваться и ввергнуть багровый континент в хаос. «Че, что это за место?» — воскликнул Кан Чжи. «Забудь о нем, знай лишь одно, здесь безопасно». Цин Ле коснулся глаза холода: «Я должен уйти, «У меня много дел, отдыхайте, а я еще вернусь». Скоро он снова появился в оружейном городе и посмотрел в небо. Командиры пяти сил постепенно собирались у входа в секту. «Время закинуть невод», — холодно сказал Юдай. «Да, собрались все грешники секты», — кивнул Цзян Юань. «Пора покончить с ними. Я очень хочу увидеть новоявленного мастера секты», — холодно улыбнулся Фучжохуэй. «Сопляк Цинле, в моем распоряжении. Надеюсь, вы сделаете мне одолжение», — мрачно воскликнула Чжулю. «Вперед!» Командиры пяти сил повели подчиненных через оружейный город и выбили ворота оружейной секты. На площади должно было состояться массовое убийство. На площади у пламенного вулкана. Трое преподобных, семеро старейшин внутренней секты, Ши Цзиньюн, Уто, Су Цзин, Сюн Си Юань, Си Чжичан, Чжан Тяни, Сюли. Все титаны собрались в одном месте. Сюн Си Юань, Си Чжичан и Чжан Тяни сидели с серьезными лицами, не говоря ни слова. Сюли обещал, что не будет ничего предпринимать, пока они бездействуют. И они послушно опустили руки. Они ждали, пока придут командиры пяти сил, которые убьют каждого мужчину, каждую женщину в оружейной секте и решат вопрос окончательно. Трое преподобных и семеро старейшин тоже ждали. Они ждали смерти. Каждый сел под одной из колонн, они заранее выбрали места своей гибели. «Цинле!» — воскликнул Ло Чжичан. «Беги! Беги из оружейной секты! Беги изо всех сил!» — вскрикнул Фань Ци. Бойцы завершенного мира прищурили глаза, обратив внимание на юношу. «Ты у меня дождешься! Я сломаю все твои пальцы, один за другим!» — стиснула зубы Су Цзин. Взгляды Ши Цзиньюна и Уто тоже были прикованы к пальцам Цинле. Очевидно, они думали об одном и том же. «Хе-хе, мальчик, ты и в самом деле пришел. Ты здесь, чтобы увидеть крах оружейной секты?» Странно усмехнулся Сюли. Нахмурившись, Цинле искал в толпе фигуры Тянь Циси и Лянь Жоу. Он подозвал их и сказал: «Сестра Тянь, сестра Лянь Жоу, пожалуйста, подойдите ко мне». На краю площади, рядом с группой бойцов из Кровавого Копья, показались мрачные и потерянные Тянь Циси и Лянь Жоу. Они уже были готовы умереть вместе с оружейной сектой, а во взглядах не было ни капли надежды. Глава 231. Шесть оглушительных взрывов. У входа в оружейную секту, лидеры пяти сил, возглавляющие войска своих подчиненных, вошли в секту. Ту Шисунь, чье лицо было обезображено шрамом, вдруг поднял руку, приказывая всем остановиться. Бойцы темного зала тут же замерли на месте. Все с удивлением смотрели и не понимали, почему он остановил их. «Не входить!» — глухо воскликнул Ту Шисунь. «Но остальные уже там!» — удивленно возразила Чжо Тянь. «Пока эта штука в руках Цинле не взорвется, никто из вас и шагу не ступит!» — произнес Ту Шисунь. Всех охватила мертвая тишина. Лишь Ту Мо осмелился высказать свои сомнения. «Отец, почему ты убил Лянь Дуна? Я достиг средней стадии пустого мира, и Цао Сюаньжу больше не сможет меня сдерживать. Он приставил к вам Лянь Дуна, потому что уже начал бояться меня». Во взгляде Ту Шисуня плескалась жажда насилия. «Не волнуйся, я сражаюсь с самого рождения. Всю жизнь я убиваю зверей и самых жестоких людей. Кроме того, я никогда не раскрывал свою истинную силу. Всего лишь Цао Сюаньжу, хм, он не тот, о ком я должен думать». Ту Мо, Ту Цзе и Чжо Тянь невероятно переполошились. «Должность мастера зала, наверное, тяжела», — тихо воскликнула Чжо Тянь. «Расслабься, я точно займу это место». Выражение лица Ту Шисуня было до нельзя высокомерным. «Не волнуйся, я долго это планировал, и теперь дело сделано. Отец, почему ты не остановил их, когда Лянь Дун хотел убить дядю Ханя и остальных?» — спросил Ту Цзе. «Потому что старик Хань вошел в оружейную секту. Даже я не мог пощадить их без уважительной причины», — нахмурился Ту Шисунь. «Но появился Цинле, и я не мог не дать ему уйти. У меня было достаточно оснований. Отец, если вещь в руке Цинле так ужасна, почему ты не скажешь это гроссмейстеру или другим силам?» — снова спросил Ту Цзе. Ту Шисунь жестоко усмехнулся. «Зачем мне заботиться о ком-то, кроме моих сыновей? Забудьте о четырех силах, забудьте о гроссмейстере. Если он мертв, если темный зал понесет большие потери и потеряет лидеров, то в будущем темный зал будет принадлежать семье Ту». Два брата с дрожью смотрели друг на друга. Они испытывали глубокое уважение к отцу. «Можете смело называть меня амбициозным, черт возьми!» — в полной тишине крикнул Ту Шисунь подчиненным. На площади Цинле поманил Тянь Циси и Лянь Жоу. Они отошли от бойцов Кровавого Копья и подошли к нему. «Зачем ты вернулся?» — глухо, с отчаянием спросила Тянь Циси. «Ты не должен был возвращаться, тихо вздохнула Ляньжоу. «Это ты новый мастер оружейной секты, ублюдок!» Посмотрел на него Чжан Тяньи. «Обычный боец натального измерения вызвал такой переполох. Ты действительно не знаешь, что значит смерть. Вы сделали этого сопляка мастером секты, и это стало вашей самой серьезной ошибкой», — хмыкнул Ши Цзиньюн. «Если бы не его безрассудные действия, ремесленники остались бы живы, пусть оружейная секта и разрушилась бы. Но теперь-то что? Вы все умрете из-за его безрассудства», — истерично закричала Су Цзиин, глядя на обрубок пальца. Трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты странно смотрели на Цинле. Они стали задавать вопрос, действительно ли они сделали ошибку. В этот момент и преподобные, и старейшины глубоко вздохнули. Они больше не испытывали сожаления. Они могли лишь смотреть на падение лидера секты и падать вместе с ним. Юдай в секте. Цзян Юань в секте. Ауин Шен в секте. Фу Чжо Хуэй в секте. Чжоулю в секте. Ца Сюань Жу в секте. Крики один за другим раздавались у ворот оружейной секты. Глаза Су Цзиин, стоявшие в центре площади, наполнились радостью. Она прорычала: «Черт побери, старина Ю, убей уже этого слабака и ублюдка Цинле, сейчас же, Цинле!» — раздался вдалеке холодный голос Чжоулю. «Я сделаю так, что Юиши лично отрежет твой поганый язык, его изрубит на мелкие кусочки и скормит собакам. От этого отродья одни проблемы, он точно не умрет безболезненно», — холодно смеялся Юдай. Цинле, который уже собирался увести отсюда Тянь Циси и Ляньжоу, услышал угрожающий голос Чжоулю, и наружу вырвалось бесконтрольное насилие, хранившееся в его сердце. Его лицо дико искривилось. «Ты хочешь искромсать мой язык и скормить его собакам? Ты даже хочешь, чтобы это сделала Юиши? Чжоулю, ты умрешь здесь и сейчас!» В его ладони вдруг появились металлические шары размером с кулак, окруженные разрядами электричества. Спустя мгновение он уже бросил их в сторону ворот оружейной секты. Они упали там, где раздавались шесть голосов. Сюли не скрывал радости, стоило ему увидеть летящие бомбы глубинного уничтожения. В сердце своем он безумно вопил: «Хорошо, отлично, прекрасно!» Он словно ожидал срыва Цинле, чтобы пролилось больше крови, чтобы смертей стало еще больше. Что это? Лидеры пяти сил смотрели, как на них падают металлические шары, окруженные электричеством. Все они смотрели в небо, и среди них был Юань. На его лице появился ужас, словно он увидел призрак. Он бешено завопил: «Держитесь подальше от шаров!» Не обращая внимания на других, Юань сплюнул полный рот крови. Его тело превратилось в фиолетовый поток и ускользнуло за пределы секты. «Фиолетовая река спасения!» — крикнула Цанли. Она, тоже превратившись в фиолетовый поток, ускользнула прочь. Она безоговорочно поверила словам Юаня. «Что это за вещь, черт побери!» — вопил Цзян Юань. Его крик умолк, когда шар упал на него. Шесть бомб взорвались одна за другой. Шесть ударных волн почти одновременно прошлись по земле, всколыхнув воздух, разрушив каждый дюйм пространства. Смертельная энергия пожирала все жизни, что встречались на ее пути, словно мрачный жнец. Ворота мгновенно рассыпались, попав под действие ударной волны. Каждое здание разлетелось миллиардами крошечных осколков. Уже через мгновение засияли толстые, словно питоны, молнии. Послышались безумные, агонические вопли. Звук грома, треск молний, заполнивший воздух, глухо падающие тела, крики, крики, крики. Бесчисленные черные туннели появлялись и исчезали, словно настал конец света. Но лишь на мгновение. Окружающий мир снова стал нормальным, словно захлопнулась зияющая пасть. «Какой взрыв! Какой взрыв! Ха-ха-ха!» — безумно кричал Сюли. Никто не знал, почему он так разволновался. Однако территория внешней секты уже исчезла с лица земли. Шесть глубоких каверн, напоминавшие бездонные озера, достигающие сотен метров в ширину, заняли ее место. В кавернах вспыхивали небольшие молнии. Воздух пронзал густой запах горелой плоти. У шести глубоких каверн рассеянно стояли люди. Казалось, они лишились душ, потому что могли лишь безучастно смотреть вниз, пытаясь найти товарищей, от которых не осталось даже трупов. Словно они превратились в ходячих мертвецов. Их полностью охватили крайнее отчаяние и ужас. Чжоулю погибла. Ца Сюаньжу погиб. Юдай погиб. Ауин Шен погиб. Цзян Юань, Фу Чжо Хуэй, Чжилю и несколько десятков людей, разбросанные вокруг шести каверн, сохраняли бездушные выражения. Они продолжали смотреть в ямы, пытаясь рассмотреть хотя бы фрагменты тех, кого знали. К сожалению, ничего не осталось. «Отличная работа! Взорвал! Действительно, бомба глубинного уничтожения. Лишь безумный смех Сюли разрывал воздух. За пределами оружейной секты, Ту Шисунь дрожал, пытаясь заговорить. Скоро он понял, что не может произнести ни слова. Из его уст выходили лишь несвязные стоны. Ему казалось, что внешняя секта пропала с лица земли. Можно было свободно разглядеть площадь, на которой возвышались колонны. Десятки зданий, которые должны были загораживать ее, пропали. Они превратились в пыль. И Юань сплюнул кровь, его лицо было совсем бледным, а сам он хватался за стену. Он пораженно смотрел туда, где были ворота секты. Теперь там были лишь бездонные каверны и множество сожженных трупов, множество мертвых бойцов пяти сил. Цанли, стоящая рядом с ним, привыкшая наблюдать кровавые сцены, изо всех сил блевала, совсем уж побледнев. Мясник, Цинле просто мясник. Как он посмел действовать так безумно, безжалостно? Цанли никогда прежде так не боялась. Глава 232. Бежать некуда. Шесть мощных взрывов в одно мгновение стерли часть оружейной секты с лица земли. Внешняя секта, находившаяся здесь так много лет, была вмиг уничтожена. Даже большое количество многоэтажных зданий оказались уничтожены. Их заменили шесть глубоких, словно бездна, каверн, земля в которых смешалась с плотью и кровью. На дне каждой каверны искрились молнии, из них поднимался густой черный дым. Цзян Юань, Фу Чжохуэй, Чжилю и десятки людей стояли возле закопченных ям, склонив головы, словно разыскивая что-то. На площади трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты широко раскрыли рты, издав непонятный, неразборчивый звук. Они потеряли дар речи. Бомбы глубинного уничтожения взорвались почти одновременно, их мощь была такой, словно близился конец света. Этот взрыв был в 10 раз сильнее того, что они видели на ядовитых болотах. Когда бомбы взорвались, жестокая ударная волна заставила пространство сжаться. Даже сам Цинле был шокирован, когда увидел, к каким разрушениям привели взрывы. Он не ожидал, что ударная волна шести бомб может обладать такой мощью. Хе-хе, хе-хе-хе. Сюли, сидящий у колонны, довольно смеялся, его плечи мелко тряслись. Словно он один знал, какой эффект произведут бомбы, взорвавшиеся одновременно. Словно он ждал от Цинле именно этого. Половина его души, заключенная в сферу души, ощутила слабую радость. Цинле с сомнением спросил Сюли: «Ты с самого начала знал, что сила взрывов будет такой колоссальной?» «Конечно, я знал об этом». В сфере души эхом отдавался странный смех Сюли. «Мальчик, ты прекрасно все сделал. Ты доволен, не так ли?» Шесть бомб уничтожили три четверти всех войск, войск пяти сил. Сюли, глядящий на Цинле кровавыми глазами, ухмыльнулся и расхохотался. Бойцы завершенного мира, разбросанные по площади, Чжан Тяни, Сюн Си Юань и Си Чжичан, были поражены до крайности. Это, Си Чжичан не мог подобрать слов, чтоб выразить потрясение, переполнившее его сердце. Лица Чжан Тяни и Сюн Си Юаня отвратительно искривились, они смотрели на пустоту, которая осталась после внешней секты, шесть каверн, появившихся из ниоткуда, и жестокую картину, больше похожую на чистилище. Оба перевели взгляд на Цинле. «Старина Ю, старина Ю», — шептала Су Цзин, словно из нее вынули душу. Ши Цзиньюн и Уто крупно дрожали, побагровев так, что казалось, будто они могут в любой момент взорваться. Бойцы кровавого копья, Тянь Циси, Лянь Жоу и ученики секты широко раскрыли глаза, а на лицах их было написано крайнее недоверие. Этот взрыв был самой жуткой катастрофой, которую они видели в жизни. Он отпечатался в их памяти так, что они никогда не смогут забыть об этом. Вдруг со дна одной из воронок донесся безумный крик. Среди обгоревших трупов появилась дымящаяся фигура, взъерошенная, обугленная, обнажившая клыки. «Цинле, я разрублю тебя на тысячу кусочков, сниму с тебя кожу, вырву твои сухожилия и буду каждый день пить твою кровь, словно вино». Ее ужасающий голос достиг небес. Она бросилась к Цинле. Старая карга выжила. У Цинле перекосилось лицо. Чжоулю действительно пережила взрыв. Она оказалась на дне глубокой ямы, похороненная под сотнями трупов. «Вперед! Возьмите мальчишку живым! Я хочу размолоть его кости!» Взвыла Чжоулю, словно животное. «Возьмите сопляка живым! Пытайте, пока он не умрет!» Приказал Цзян Юань. Оставшиеся бойцы пяти сил, мгновенно сошедшие с ума, со всех сторон набросились на Цинле. У каждого во взгляде читалось желание убивать. Взрыв шести бомб глубинного уничтожения погубил три четверти всех войск. Силы черного железа потерпели сокрушительное поражение, восстанавливаться после которого придется несколько десятков лет. Теперь они не могли компенсировать утрату, даже если бы оружейная секта погибла. В этой войне они понесли ужасные потери. Даже если они перебьют всех членов оружейной секты, это ничего им не даст. Во всем был виноват Цинле. 6 взрывов и тяжкий труд ушел впустую. Именно из-за этих бомб они вкусили горький плод поражения. Как они изгонят ненависть из своих сердца, если не замучают Цинле до смерти? Как они посмотрят в глаза мертвых братьев и сестер? Поглощенные яростью, они не заметили, что свежая кровь быстро впиталась в землю. Не заметили они и улыбки, что появилась на лице Сюли. Вперед, видя, что все бросились к нему, Цинле сжал глаз Мороза, уже готовый отступить. Он был всего лишь на поздней ступени натального измерения. У любого из нападавших было достаточно сил, чтоб убить его. Если он останется на месте, то закончит, как дурак, не ценящий собственную жизнь. «Хватайте меня за плечи!» – завопил Цинле. Тянь Циси и Ляньжоу, услышав его голос, рефлекторно схватили его за плечи. Цинле активировал глаз холода. Их окружил кокон ледяного света, холод пробрался до костей Тянь Циси и Ляньжоу, заморозив их. Однако невидимыми тела не стали. Странная энергия, пересекающая пространство, не образовалась. Глаз холода впервые не сработал. Взгляд Цинле наполнился ужасом. Он не мог сбежать. «Кажется, у тебя есть сокровище, которое может телепортировать тебя за 1000 миль», в его голове заговорила душа Сюли, «но на этот раз ты просчитался. Все сокровища такого рода работают лишь в стабильном пространстве. 6 бомб, которые ты взорвал, полностью разрушили и скрутили пространство. Стабилизация пространства займет как минимум 2 недели, так что советую в ближайшее время отказаться от своих планов», — спокойно сказал Сюли. Слова Сюли невероятно напугали его. Потеряв силу глаза холода, он не мог избежать ужасной участи, не мог избежать сдирания кожи и вырывания сухожилий. «Забери нас троих и спаси оружейную секту, немедленно!» — кричал он в сфере души. «Это место охраняют 3 бойца завершенного мира, сбежать будет трудно даже мне, не то что вам троим», — быстро ответила душа Сюли. «Хватит думать о победе. Оставайся и борись до победного конца». Исполинские воронки были довольно далеко, и даже мчащаяся к Цинле Чжоулю все еще была в километре от него. Однако жуткая аура, окружающая ее тело, давила на него, подавляла его душу. «Я убью его!» — снова и снова кричала Су Цзин. Однако демоническая кровавая слизь, выступив из земли, плотно обхватила ее ноги. Ши Цзиньюн и Уто столкнулись с той же проблемой. Их ноги оплели кровавые коренья. «Господин, что это значит?» — нахмурился Чжан Тяни. «Я приковал их еще раньше. Однако кандалы до сих пор внутри них. Но к этому я не имею никакого отношения». Сюли снял с себя ответственность. «Надеюсь, вы сдержите свое обещание. Пока мы остаемся на месте, вы не вмешиваетесь», — хмуро сказал Чжан Тяни. Сюли странно усмехнулся. «Расслабьтесь, доверие – это мое второе имя. Вы не двигаетесь, я тоже не двигаюсь». В голове Цинле снова раздавался голос его души. «Сначала я не планировал раскрывать тебе секреты 12 колонн, потому что ты не прорвался в отраженный мир. Но звуки этих взрывов были приятной музыкой для моих ушей, так что я решил рассказать тебе все. Слушай внимательно». Цинле напрягся, собрав все свое внимание, и слушал голос Сюли, раздающий в сфере души. «Цинле, Цинле, что нам делать? Они приближаются». На тощем лице Ляньжоу отпечатались отчаяние и беспокойство, она кричала вполголоса. Тянь Циси крепко схватила Цинле за плечи. На ее прекрасном лице появился решительный взгляд. Она кинула взгляд на одну из пещер. Прямо сейчас в ней сидели Лин Юиши и Лин Сюань Сюань. Тянь Циси еще крепче сжала его плечи, глядя на пещеру, темнеющую вдалеке. Как многие скрытные и порочные люди, она ощутила крошечный намек на удовольствие. «По крайней мере, сейчас с ним я, а не кто-то еще. Мы умираем вместе. Это значит, что я уже превзошла тебя, Цинле», — в унисон кричали 3 преподобных и 7 старейшин. Они видели Цинле, который стоял неподвижно, будто потеряв душу. Он не был готов к такому размаху. «В конце концов, он слишком молод», — отвел взгляд Се Чжичан. Он тоже считал Цинле невероятно глупым. Глава 233. Колонна, что тянется к небу. Вдруг пещера, находящаяся на полпути к вершине вулкана, открылась. Лин Юиши и Лин Сюань Сюань вместе подошли к двери. Сокрушительные взрывы бомб глубинного уничтожения спровоцировали землетрясение, С потолка пещеры начали падать камни. Сестры беспокоились, что пещера может рухнуть, задавив их камнями. Так что они поспешно вышли, не дожидаясь, пока их позовут люди из долины семи врагов. За ними уже не следили бойцы кровавого копья. Все они собрались на площади. Больше никто за ними не следил. Сестры посмотрели вниз, на площадь. Внезапно они услышали жуткий и страшный вой Чжулю. «Это мастер!» — вскрикнула Лин Сюань. Сюань присмотрелась к подножию вулкана. Оказалось, на месте внешней секты теперь были шесть исполинских пропастей. Это было адское и душераздирающее зрелище. «Господи! Что произошло? Как это случилось? Как это могло случиться?» На красивом лице Лин Юиши отражался страх. Ее тело подрагивало. Она не знала, что произошло. Так много людей погибло. Среди них есть бойцы долины. Я вижу их тела. Господи, они все мертвы. Лин Сюань Сюань в страхе задрожала. На ее прекрасном лице появилось беспокойство. Мастер, где мастер? Сестры подавали знаки Чжулю. Цинле, я разрублю тебя на куски. Я сорву с тебя кожу и вырву сухожилия. Раздавался страшный голос Чжулю. Сестры наконец увидели ее. Чжулю была растрепанная и больше напоминала мертвеца. Сестра, мастер хочет убить Цинле. Кричала Лин Сюань Сюань, потеряв контроль над собой. Лин Юиши охватила слабость, она едва не упала с крутого обрыва. Страх, отпечатавшийся на ее лице, стал еще пронзительнее. «Возьмите его живым, его нужно жестоко наказать», — безумствовала Чжулю. Лишь тогда сестры поняли, что мишенью сейчас был Цинле. «Что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем?» — громко кричала Лин Сюань Сюань. «Мастер, пожалуйста, позвольте Цинле уйти». По щеками Лин Юиши струились слезы. Она кричала изо всех сил, а душа ее болела. Многие услышали ее душераздирающий крик. Однако лицо Чжулю лишь искривилось до отвращения. Ее взгляд был пристальным и спокойным, а сама она напоминала демона с седьмого круга ада. Чжулю, Фучен и другие выжившие бойцы пяти сил проигнорировали крик Лин Юиши. Они напоминали кровожадных зверей, которые намеревались разорвать Цинле на кусочки. Трем преподобным и семи старейшинам внутренней секты казалось, что они не могут на это смотреть. Они знали, что это самый страшный момент в жизни Цинле. «Убейте их всех!» Вдруг раздался голос Фэнь Жун. Выжившие бойцы кровавого копья и ученики внешней секты окружили Цинле, скрыв его за плотной стеной. Выжившие 20%. Однако они окружили Цинле, подчинившись приказу Фэнь Жун. «Не дайте ему умереть!» «Пожертвуйте своими жизнями», — строго приказала Фэнь Жун, сжав зубы так сильно, что по нижней губе потекла кровь. «Мы выполним приказ, инструктор Фэнь», — ужасающе взвыли бойцы кровавого копья. «Убить, убить их всех», — приказал Цзян Юань. «Вперед», — кивнул Фу Чжохуэй. Выбравшись из ям, бойцы пяти сил оказались у площади. В этот момент на земле воцарился ужас резни. У подножия пламенного вулкана синело озеро. Возвышались многочисленные двухэтажные здания, а на широкой площади стояли 12 колонн. В окружении колонн стояли трое преподобных, семь старейшин внутренней секты, Чжан Тяни, Сюн Си Юань, Се Чжичан, Су Цзыин и Сюли. Остальные ученики оружейной секты, в том числе и Цинле, стояли на краю площади. С помощью плоти и крови бойцы кровавого копья образовали линию обороны, клянясь умереть ради Цинле, трех преподобных, старейшин внутренней секты и 12 колонн, которые оружейная секта хранила больше 900 лет. Духовное знамя углубленное инь, завизжало Чжулю, и из ее рукавов вылетели фиолетовые знамена. Фиолетовое пламя стягов, несущее злую энергию инь, понеслось к защитникам оружейной секты. Когда темно-фиолетовое пламя коснулось голов учеников, они ужасающе закричали. Темно-фиолетовое пламя окутало их головы. «Старая дьяволица, я убью тебя!» Фэнь Жун выбежала из толпы, выплюнув сгусток алой крови. Он тут же превратился в большой рубин, и страшная кровавая аура поглотила фиолетовые знамена. «Вон отсюда!» Раздраженный Чжилю из небесных гор кинулся вперед. Его золотисто-серый кулак протаранил сгусток крови, словно падающий метеорит. Фу Чен холодно рассмеялся, и из его тела вдруг вылетели пять длинных серебряных мечей. Они понеслись к Фэнь Жун, оставляя за собой радужный след. Сгусток крови взорвался. Брызги крови устлали землю, словно павшие звезды. Фэнь Жун устало фыркнула. Она не успела оправиться от старых ран, поэтому стала еще слабее. Двое старейшин внешней секты, Тонь Цзихуа и Чэнь Пин, достали из колец пространства своих артефакты, чтобы защититься от мечей и спасти Фэнь Жун от смерти. Но Чэнь Пин не успел. и серебряный меч пронзил его грудь. Он издал последний вздох. «Старина Чень!» Глаза Тунь Цзихуа покраснели. «Убить!» — приказал Цзян Юань. После взрыва бомб выжила элита всех пяти сил. Они были самыми безжалостными и порочными. Окружив бойцов оружейной секты, они размахивали мечами, словно мясники, беспрерывно забивая врагов. Жуткая фигура Чжоулю прорвала линию обороны. Многочисленные знамена, пылающие фиолетовым огнем, развивались, сжигая бойцов, до которых могли дотянуться. Никто не мог остановить ее. Стоило знаменам коснуться бойцов, и их головы сразу же охватывал фиолетовый огонь. Она злобно и пристально смотрела на Цинле, а выражение ее лица было безумным. Взгляд Цинле был крайне невыразительным, словно у него отняли душу. Словно происходящее повергло его в глубокий шок. «Тонь Цзихуа, не хочешь присоединиться к Чэньпину?» Безумно смеялся Чжилю, превращая бойцов оружейной секты в окровавленные ошметки плоти. Он попытался ухватить Тонь Цзихуа за шею, желая лично переломать ему кости. Взрывы бомб глубинного уничтожения разожгли в бойцах пяти сил безумную жажду убийства. С каждой секундой умирало все больше бойцов оружейной секты. Сюли сидел, закрыв глаза, не говоря ни слова. Он сдерживал свое обещание. Он не смотрел ни на кого. Он рассказывал Цинле о волшебстве 12 колонн. Вдруг, открыв глаза, он начал странно хихикать под обеспокоенными взглядами Чжан Тяни и остальных. Смех Сюли сбивал их с толку. В этот момент взгляд Цинле задрожал, и из его глазниц вырвался яркий свет. Он смотрел на колонну, которая была к нему ближе всех. Это была колонна, на которой была изображена диаграмма сияющих галактик. «Восстань!» — взмахнул руками Цинле. Из глубин земли сразу же донесся оглушающий рокот. Она дрожала, сотрясая все вокруг. Колонна начала сильно трястись, а диаграмма сияющих галактик взорвалась, разбросав отблески яркого звездного света. Диаграмма ожила, и в небе появилась проекция гигантской галактики. Дрожь земли набирала силу, заставив дрожать даже пламенный вулкан. С горных вершин падали бесчисленные гигантские камни. Над землей повисла ужасающая аура. «Восстань!» — еще раз крикнул Цинле. Каменная колонна, достигающая в высоту нескольких десятков метров, поднялась в воздух, излучая яркий свет, который отражался в безбрежном море звезд. В следующий момент звезды, словно огни, вырвались из диаграммы сияющих галактик и поразили пять сил. Боец небесных гор, достигший завершенного мира, погиб в луче звездного света, удар разрушил его тело. Он умер раньше, чем его тело коснулось земли. «Звездопад!» — сердито взревел Цинле. Ослепительные звезды падали с неба, поражая бойцов пяти сил. Ужасающие крики боли и смерти не прекращались. Каждый крик означал новую смерть. «Еще раз!» — безумно взвыл Цинле. Колонна, на которой была изображена диаграмма небесных демонов, оторвалась от земли, объятой грохотом. Демоны и чудовища выли в небе, не в силах разорвать сдерживающую их печать. «Снять печать!» Взгляд Цинле был кровожадным. Исполинская паутина, сдерживающая демонов и чудовищ уже сотни лет, тут же ослабла. Ужасающие демоны и чудовища, рожденные на седьмом кругу ада, почуяли свежую кровь. Цинле посмотрел на Чжоулю. Освобожденные демоны и чудовища тут же бросили к ней, словно плотные тучи. Они схватили Чжоулю. Она сразу же завопила от безумной боли. Демоны поглощали ее кровь и плоть, грызли ее душу, а душераздирающие, леденящие кровь крики вызывали дрожь у каждого, кто их слышал. Глава 234. Еще одно чудо. Две колонны пробивались к небесной тверди над головой Цинле, словно они были исполинскими копьями, которые собирались проколоть небо. Колонны уже 900 лет были символом славы оружейной секты и ее фундаментом. Это была духовная святыня секты. Сейчас колонны, которые 9 веков стояли неподвижно, начали взмывать в небо. Никто не знал, что колонны могут двигаться, никто не мог вытянуть их из земли, никто не мог заставить их взлететь. А Цинле продолжал творить одно чудо за другим. Сияние ослепительных звезд превратилось в бескрайний, глубокий, таинственный океан света. Чудовища, достигающие 10 метров в высоту, тихо выли, словно собирались убить все, что дышит жизнью. Трагические крики Чжоулю давно стихли. Демоны, терзавшие ее, разлетелись, словно стая летучих мышей. Цинле не отрывал глаз от того, как они убивают бойцов пяти сил. «Отличные убийства, отличные! Ха-ха-ха!» Громко хохотал Сюли, и эхо распространялось по площади, достигая ушей каждого ученика. От волнения он сошел с ума. «Святые небеса! Колонны действительно могут летать. Какая ужасающая сила хранится в этих колоннах. Все члены оружейной секты, и ученики, и старейшины, смотрели в небо, а по щекам их текли редкие слезы. Небеса открыли глаза. Фэнь-Жун закрыла рот рукой. На ее пальцах блестела алая кровь. Ее глаза горели, а лицо покраснело от невероятного волнения. «Сестренка, сестренка!» Женственный силуэт Лин Сюань-Сюань застыл на полпути к площади. Она безучастно смотрела на огромные колонны и развернувшуюся панораму. Она собственными глазами видела, как гигантские чудовища и демоны окружили Чжулю. «Мастер, мастер исчезла!» — рыдала Лин Сюань-Сюань. От Чжулю не осталось и следа. Демоны разорвали ее на куски и пожрали ее плоть, не оставив ни одной капли крови. Лин Юиш равнодушно стояла на вершине скал, застыв, словно ее лишили души. Ее красивая фигура казалась невероятно беспомощной. Она поняла, что ничего не могла сделать. Она не могла отговорить мастера от попыток убить Цинле, не могла отговорить Цинле от убийства своего мастера. Ей оставалось лишь плакать и принимать произошедшее. Ее тело вдруг полностью лишилось энергии. Третья колонна. «Восстань!» — ревел Цинле, как первобытный хищник. Другая колонна завибрировала и затряслась. Оторвавшись от земли, она взлетела высоко в небо. Из нее вылетели гигантские птицы, среди которых золотом сверкали орлы. Эти визжащие хищные птицы достигали около 10 метров в длину. Диаграмма парящих небесных птиц. Свирепые, изящные, невиданные птицы цветными дугами рухнули вниз и принялись разрывать плоть бойцов. Были слышны резкие жалобные крики. Даже плоть Жилю и Фучина, которая славилась своей непробиваемостью, превратилась в кровавое мясо. Не осталось никого, кто мог бы снова напасть на оружейную секту. Бойцы пяти сил мгновенно превратились в трупы. Они пытались бежать прочь, быстрее, чем пришли сюда, чтобы спастись от этого ужаса. Среди дезертиров был даже Цзян Юань. Убейте его ради меня, истошно кричала Су Цзин. Отомстите за старину Ю. Цинь Ли действительно забыл о них. Но теперь, услышав крики и плач Су Цзин, он повернул голову, чтобы взглянуть на нее. Он посмотрел на Су Цзин и остальных двоих. Два демона с 15-метровыми крыльями и закрученными рогами, растущими из черепов, превратившись во всполохи демонического света, мгновенно появились над Су Цзин. Демоны ревели, разрывая зубами Су Цзин, Уто и Ши Цзиньюна. «Господи, Господи, Сюн, спаси меня!» — вскрикнул Ши Цзиньюн. «Посланник, помоги мне!» — кричала Су Цзин. Выражения трех бойцов Небесного Союза и восьми храмов становились все мрачнее, пока они смотрели в небо. Они смотрели на три колонны, на колебания энергии, покрывшие небо, и на то, как эти колебания превращаются в многочисленных демонов, чудовищ и птиц. Конечно же, они могли видеть, что падающие звезды, прожорливые демоны и гигантские птицы не были живыми существами. Они были созданы особой энергией. Все они не были физическими существами. Это были древние души, слившиеся со странной энергией колонн. Они были нереальными, не иллюзорными. «Брат Сюн?» — смиренно спросил Чжан Тяньи. Сюн Си Юань нахмурил брови, а затем осторожно кивнул. «Мы не можем сидеть и ничего не делать». Чжан Тяньи встал. Он впервые за долгое время посмотрел на Сюли, слегка поклонившись в знак извинения. Его тело окружил священный белый свет. Лучи этого света собирались вокруг его головы, образуя фигуру святого бога. Святой бог снова появился, и тело его окружало безграничное сияние. «Умрите, демоны!» — крикнул Чжан Тяньи. Святой бог был подобен ослепляющему солнцу. С неба посыпались лучи платинового света. Столкнувшиеся с ними звезды, демоны и гигантские птицы рассеивались, оставляя красочные шлейфы дыма. Чжан Тяньи, боец последней ступени завершенного мира, использовал свое преимущество, чтобы очистить небо от демонов. Увидев Чжан Тяньи в действии, Цзян Юань и остальные, которые до сих пор отчаянно сбегали, замерли на месте. Туши Суньи группы, в которую вошли Тумо и Туцзе, до сих пор не вошли в оружейную секту. Они с перекосившимися лицами наблюдали за сражением. Когда Сюн Си Юань кивнул, Туши Сунь вдруг сказал: «Вы останетесь здесь, а я должен войти». «Почему, отец?» — спросил ничего не понимающий Тумо. Туши Сунь посмотрел на далекий силуэт Сюн Си Юаня. Неожиданно он вздохнул. Потому что 5 лет назад, в поле битвы пустоты, Сюн Си Юань всегда помогал ему. Потому что семья Сюн поддерживает его, раздался рядом с ними холодный голос Се Цзинь Сюань. И она, и Лян Чжун, оседлав зверей пустоты, оказались возле Туши Суня. Она продолжила: Сюн Си Юань начал действовать, и он больше не может просто так наблюдать. И она, и Лян Чжун знали, что Цин Ли обладал такими мощными артефактами, как бомба глубинного уничтожения. К тому же, они видели, как духа теня разорвало на куски, и понимали, какая судьба постигла кровавую тень. Пока ситуация была неясной, пока Цин Ли не взорвал бомбы глубинного уничтожения, они не показывались. Но взрывы прогремели, и Цин Ли сотворил чудо, три колонны одна за другой взлетели в небеса. Се Цзинь Сюань считала, что Цин Ли выложил все карты, и, наконец, появилась. Хе-хе, девушка из семьи Се наконец пришла. «Вы тоже хотите помочь дяде и покончить со всем этим?» — ухмыльнулся Ту Шисунь, обнажая белые зубы. «Я слышал, что вы лично заступались за Цин Ли перед моим сыном и привели его в каменный лес, чтобы разобраться с пожирателем душ. Как же вы не разглядели мудрость Цин Ли? Как же вы не прикарманили такой драгоценный камень?» Се Цзинь Сюань сконфуженно посмотрела. «В том году, в каменном лесу, Цин Ли использовал небесный гром, чтобы убить душу пожирателя. Вы уже тогда должны были завербовать его в ДВД и сделать его своим подчиненным», — рассмеялся Ту Шисунь. «Если бы вы были внимательнее и решительнее, мы бы избежали тех проблем, с которыми столкнулись сегодня». На лице Лян Чжуна виднелась горечь. Он говорил с Се Цзинь Сюань, уговаривал ее завербовать Цин Ли, пытался убедить ее сделать исключение и пустить Цин Ли в темный зал. К сожалению, Се Цзинь Сюань не согласилась с его предложением. Он понятия не имел, что произошло между Се Цзинь Сюань и Цин Ли. Лишь после прилюдного сражения с Духайтянем Се Цзинь Сюань признала мужество Цин Ли и задумалась о вербовке. Жаль, что убийство Цин Ли вызвали гнев Юань Цаня. Жаль, что он стал преследовать его по всему городу Ледяного Камня. Если бы она тогда выступила против Юань Цаня и любой ценой спасла Цин Ли, он бы без проблем попал в департамент внутренних дел. Но Се Цзинь Сюань этого не сделала, упустив еще одну возможность. «Девушка из семьи Се, вы действительно не разбираетесь в людях», — грубо сказал Ту Шисунь. «Вы намного слабее молодой мисс из семьи Сюн. Если бы она привезла Цин Ли в каменный лес, то он бы уже давно следовал по ее стопам. Могу поспорить, что это отродье никто даже не рискнул бы преследовать. Он бы фанатично служил семье Сюн. Если бы это случилось, нам не пришлось бы тревожиться. Оружейную секту не было бы так трудно уничтожить, не было бы таких потерь». Лицо Се Цзинь Сюань застыло. Она посмотрела Ту Шисуню в глаза и равнодушно сказала: «В этом аспекте я ей не соперник». Ту Шисунь хмыкнул, но продолжать разговор не стал. Отдав приказы Тумо и Ту Цзе, он собрал подчиненных и вошел в оружейную секту. Се Цзинь Сюань и Лян Чжун следовали за ним. Они шли прямо в хаос. Луч священного белого света ударил Цин Ли прямо в грудь. Он замер, словно потеряв возможность двигаться. «Что?» – изумился Чжан Тяни. «Он еще живой?» Он думал, что удар разорвет тело Цин Ли, а битва, которая и так слишком затянулась, закончится. «Надеюсь, что да. Его тело хранит слишком много секретов. Ради него Небесный Союз готов отказаться от Мохая», — вдруг сказал Сюн Си Юань. Над грудью Цин Ли появилось зеркало размером с ладонь. Именно это зеркало блокировало удар, который мог лишить Цин Ли жизни. Зеркало явно принадлежало Сюн Си Юаню. «Не только от Мохая, но и от богатств и рукописей оружейной секты», — перебила Се Цзинь Сюань. Чжан Тяни был посланником, облаченным в зеленое, и бойцом, который не был хорош в стратегии. Однако, услышав слова Сюн Си Юаня, услышав, чем готова пожертвовать Се Цзинь Сюань, он кое-что понял. Он крикнул: «Вы положили глаз на этот странный взрывающийся артефакт, не так ли?» Глава 235. Потрясающая перемена. Догадки Чжан Тяни были верны. Сюн Си Юань и Се Чжичан, два профессионала Небесного Союза, разглядели потенциал этих шести бомб глубинного уничтожения. Хоть они и были бойцами завершенного мира, они не были уверены, что останутся невредимыми после взрыва бомбы. Это ужасающее оружие, которое могло уничтожить секту, и на его силу следовало обратить внимание. Секреты Мохая и оружейной секты поблекли на фоне бомбы глубинного уничтожения, все их тайны стали незначительными. Чжан Тяни не был хорошим бойцом, но и глупцом тоже не был. Он видел, что Сюн Си Юань и Се Чжичан придают бомбе глубинного уничтожения большое значение. Сверкнув глазами, он улыбнулся. «Я позволю вашему Небесному Союзу присвоить лучшие трофеи». Он посмотрел на Цин Ли и сказал: «Восемь храмов не позволит вам получить то, чем обладает этот юноша. Сначала захватим его живым, а потом обсудим, что делать». Сюн Си Юань и Се Чжичан знали, что получить все мирно будет не так уж и легко, поэтому кивнули, согласившись с предложением Чжан Тяни. «Господин». Чжан Тяни виновато поклонился Сюли. Он сказал: «Господин, пожалуйста, простите нас, господин, господин». Глаза Сюли были закрыты. Он не испускал колебаний кровавой энергии и напоминал иссохшийся труп, который тысячи лет пролежал под суровым ветром и теперь совсем не мог кого-то напугать. Сюли молчал, закрыв глаза, так что Чжан Тяни отозвал святого бога. Демоны, исполинские птицы и галактики уже вернулись к столбам, столкнувшись с платиновым светом святого бога. Три колонны все еще висели в воздухе над головой Цинле, но не издавали пугающих вибраций. Исполинские фигуры исчезли в начертанных диаграммах, превратившись в крохотные огоньки. Цинле, как и Сюли, тоже сидел с закрытыми глазами. «Господин Сюн, господин Се», поклонился Фу Чжохуэй. «Посланник», почтительно отозвался Цзян Юань, глядя на Чжан Тяни. «Все, чьи солдаты погибли, и Фу Чжохуэй, и Цзян Юань, и Лю Чжи, и Фу Чен, и Фэнь Лин, снова собрались у границ площади. На оружейную секту напало почти 1000 солдат темного зала, темной башни, небесных гор, фиолетового моря. Юань Цан и Лян Янь Цзы погибли первыми, а вскоре ушли и Чжу Лю, Цао Сюаньжу, Юдай. Отряды гибли один за другим, от них осталось лишь несколько десятков. На остывшем поле боя появились Туши Сунь, Се Цзинь Сюань, Лян Чжу и Юань Цан Ли. Они оглядывали бойцов оружейной секты, понесших тяжелые потери, и сами были в таком плачевном состоянии. Они посмотрели на Фэнь Жун и Тонь Цзинхуа, на трех преподобных, на старейшин внутренней секты. Затем они посмотрели на Сюли. Вдруг все притихли. Словно сговорившись, они перевели взгляд на Цинле. Теперь бойцам пяти сил было ясно, почему оружейная секта дожила до сегодняшнего дня, почему они понесли такие тяжелые потери. Если бы не Цинле, оружейная секта пала от первой атаки, в которой были Юань Цань, Лян Янь Цзы, Ши Цзинь Юн, Уто и Су Цзин. Именно Цинле призвал Сюли и вытащил оружейную секту из бездны смерти. Цинле не только убил Юань Цаня, кровавую тень и Лян Янь Цзы, он взял в плен Ши Цзинь Юна, Уто и Су Цзин. Если бы Цинле не отрезал пленникам по пальцу, оружейная секта уже была бы мертва. Как оружейная секта могла противостоять Юдаю и Цзян Юаню без Цинле? Без Цинле, к общему удивлению, боец, достигший лишь натального измерения, нанес пяти силам невообразимый урон. Чем дольше они смотрели на Цинле, тем холоднее становились их сердца. Этот сопляк, конечно, гений, но он пролил слишком много крови. Или же, Чжан Тяни с сожалением покачал головой. Он вдруг восхитился Цинле. Си Чжичан задумчиво посмотрел на Се Цзинь Сюань и вздохнул. Цзинь Сюань не так хороша, как Сюн Тин Юй. Если бы на ее месте была Сюн Тин Юй, Цинле охотно стал бы клыками и когтями семьи Сюн. Какая жалость, господин, тихо позвал его Цзян Юань. Чжан Тяни махнул рукой, призывая всех успокоиться и действовать обдуманно. Трое бойцов завершенного мира смотрели на Сюли, ожидая какой-то сигнал. Они признавали его мощь. «Мальчик, я говорил, что ситуация не изменится, если ты не прорвешься к отраженному миру». В сфере души снова раздался голос Сюли. «Колонны легко держали меня в тюрьме, значит, они легко смогут сдерживать бойцов завершенного мира. Я уже рассказал, как управлять колоннами. Жаль, что ты не можешь поднять в воздух все 12. Ты слишком слаб, ты не можешь создать между колоннами великую печать и пленить трех бойцов завершенного мира. Так что ты проиграл. Это не значит, что я не хочу тебе помогать, но ты слишком слаб. Выхода действительно нет», — сосредоточился Цинле. «Ни одного способа спасти ситуацию, хе-хе-хе, на самом деле есть», — демонически хихикнул Сюли. «Какой?» — надавил Цинле. «Отдай мне половину души. Я убью всех врагов, включая трех бойцов завершенного мира. Кроме того, я гарантирую, что решу твои проблемы с силами меди за 10 лет», — смеялся Сюли. Он планировал каждый шаг, выстраивая ловушки. Он помогал Цинле перепрыгивать эти ямы ради одного, ради собственной свободы. Он знал, что у Цинле есть артефакт, который может телепортировать его. Он мог в любое время покинуть поле боя, бросив оружейную секту. Он не сказал Цинле, что мощь шести бомб глубинного уничтожения исказит пространство. Цинле не смог сбежать, и это было частью его плана. Он и Чжан Тяни достигли молчаливого соглашения и не стали вмешиваться. Это завело Цинле в тупик. Шаг за шагом он устранял все возможности, которые позволили бы Цинле спасти ситуацию. Он даже рассказал ему о колоннах, чтобы дать надежду, а затем использовал Чжан-Тяньи, чтобы эту надежду уничтожить. Он хотел, чтобы Цинь-Ле ощутил вкус отчаяния. Он хотел, чтобы Цинь-Ле мог полагаться лишь на него, чтобы Цинь-Ле охотно вернул ему половину души. Сейчас Цинь-Ле мог поднять в воздух лишь 3 колонны. Без великой печати спасти ситуацию было нельзя. «Есть другой способ забрать меня подальше отсюда?» – спросил Цинь-Ле. «Тебя и этих двух женщин, извини, я не могу этого сделать», – ответил Сюли. «А одного меня?» – снова спросил Цинь-Ле. «Даже я не смог бы сбежать. Без половины души я слишком слаб и не смогу выстоять против этих 3». Сюли охватывало нетерпение. Он холодно сказал: «Ты возвращаешь мне половину души, а я избавляю тебя от всех неприятностей. За 10 лет я уничтожаю 2 силы меди, и оружейная секта станет править этой землей. В противном случае ты погибнешь. Выбор за тобой». Сердце Цинь-Ле заныло. Ему казалось, что Сюли не договаривает. Сюли заставлял его вернуть половину души. Однако сейчас он не мог найти выход. Он должен быть осторожен, однако без сделки с Сюли не обойтись. Как и сказал Сюли, в данной ситуации у него не было выбора. Он мог умереть или поверить обещаниям Сюли, вернуть половину души и надеяться на то, что Сюли выполнит свою часть сделки. Если он не договорится с этим древним демоном, то его убьют. Но древний демон давал ему шанс выжить. Мысли пробегали в его голове. Постепенно у него созрело решение. Он приготовился дать ответ. Однако вдруг ощутил темную, пугающую вибрацию. Он открыл глаза. Сюли тоже открыл глаза. Трое бойцов завершенного мира, Сюн Си Юань, Си Чжичан и Чжан Тяньи, смотрели на 3 ямы. Ямы, в которых раньше стояли колонны. Из них медленно выплывал серовато-белый дым. В воздухе висела темная, ужасающая аура. Казалось, в ямах кричали потусторонние злобные звери, скрытые под толстым слоем земли. Пламенный вулкан затрясло. Вниз покатились камни, вулкан словно готовился рухнуть, рассыпаться на части. Оставшиеся 9 колонн, которые стояли на площади, дрожали, словно нечто выталкивало их из земли. «Господи, это аура пустого мира!» — в ужасе вскрикнул Се Чжичан. Все смотрели туда, где когда-то стояли 3 колонны. Пламенный вулкан, вулкан, огонь земли. Огонь земли использовали, чтобы запечатать темную пустоту, чтобы сдержать зло пустоты. Лицо Сюли перекосилось. «Черт побери, эти колонны не только держали меня в тюрьме, но и сдерживали зло пустоты. Теперь я понимаю, почему господин, защищавший оружейную секту, не позволял Небесному Союзу и 8 храмам выступать против нее». Сюн Си Юань чрезвычайно некрасиво искривил лицо. 9 веков подряд колонны, стоявшие у основания пламенного вулкана, сдерживали вторжение пустого мира. Глава 236. Изменения. Уже много лет Небесный Союз и 8 храмов желали заполучить богатство, накопленные оружейной сектой. Они боялись, что в один прекрасный день оружейная секта станет силой меди и сравняется с 2 уже существующими силами. Небесный Союз и 8 храмов желали уничтожить оружейную секту. Однако всякий раз, когда они собирались приступить, они получали предупреждение высших чинов. Они знали, что кто-то защищает оружейную секту, не позволяя им действовать. Годы они терпели. За последние 100 лет никто не слышал об этом человеке. Они не получили никакого предупреждения, когда темная башня напала на оружейную секту, и втайне обрадовались. После этого они отдали приказы темному залу, долине 7 врагов, небесным горам и фиолетовому морю. Предупреждения до сих пор не было. Они осмелели, поняв, что человек больше не вмешается. На поле боя появились Туси и Се Чжичан. Оружейная секта, не желавшая подчиняться, была угрозой для Небесного Союза и 8 храмов, и сочным куском мяса. Они не могли даже подумать, что оружейная секта, основанная у пламенного вулкана, уже 900 лет скрывает вход в пустой мир. Сегодня они наконец поняли, что загадочный господин защищал оружейную секту, чтобы спасти багровый континент. Из ям выползали комки серовато-белого тумана и вибрирующие волны дыма. Пламенный вулкан трясся, трещины становились все шире. 9 колонн подрагивали, словно тоже рвались вверх. Сюли посерьезнел. Искривив лицо, он смотрел на 3 ямы. Сюн Си Юань глядел на них со страхом. Он сказал: «Цинь-Ле, поставь колонны обратно и закрой вход в пустой мир. Я клянусь, что отныне Небесный Союз не прикоснется к оружейной секте. Могу заявить то же самое от лица 8 храмов. Если ты вернешь колонны на место, «Восемь храмов откажутся от завоевания оружейной секты», — выкрикнул Чжан Тяньи. Все бойцы пяти сил и оружейной секты побледнели, их заполнял ужас. Наконец они поняли, что происходит. 12 колонн уже 900 лет использовали огонь земли, чтобы закрывать вход в пустой мир. Они не позволяли пустому миру и багровому континенту смешаться. Злобные существа пустого мира должны были пройти через поле битвы пустоты, чтобы попасть на багровый континент. Поле битвы пустоты было буфером между пустым миром и багровым континентом. На поле битвы пустоты несли караул сильнейшие бойцы восьми храмов и Небесного Союза. Используя власть сил меди, он не давали злу пустого мира прорвать защиту. Злым существам пустого мира приходилось платить высокую цену, чтобы пройти через поле битвы пустоты. Они должны были вытерпеть ужасные нападения стражников и преодолеть множество препятствий. Немногие прорывали линию обороны. Даже если сквозь сети ускользали одна-две рыбы, их быстро устраняли. Однако если 12 колонн откроют вход, багровый континент будет беззащитен перед вторжением. Злые существа пустого мира без труда попадут на багровый континент, обойдя пограничные посты поля боя пустоты, не пролив ни капли крови. Все понимали серьезность ситуации. Землю тряхнуло, и еще одна колонна взлетела в воздух. Выражение лица Цинле изменилось. Колонну поднял не он, ее вытолкнула сила земли. «Цинле, если ты запечатаешь вход, мы сделаем все, что угодно», — в ужасе кричал Сечжичан. «Действуй, я гарантирую, что с оружейной сектой ничего не случится», — кричал Сюн Си Юань. «Быстрее», — вопил Чжан Тяньи. «Цинле». Трое преподобных и семеро старейшин внутренней секты вдруг заволновались. Они тоже кричали, увидев в Цинле надежду. Они призывали его сделать хоть что-нибудь. Цинле сел. Собрав всю оставшуюся силу, он попытался опустить колонны, висящие в воздухе. Однако прежде чем он успел что-то предпринять, взлетели еще две колонны. В серовато-белом дыму, который вытекал из ям, раздавались ужасающие крики и вопли, пугающие каждого. «Нет времени», — произнес Сюли. Его глаза вспыхнули кровавым светом, тело окружили кроваво-красные волны. Волны словно искали что-то. Они поглощали всю кровь, которую пролили убитые недавно бойцы. Кровавый шар света поглощал каждую каплю крови. Усохшее тело Сюли медленно увеличивалось. Пепельная кожа медленно краснела.